Глава шестая. Как ни странно, но после того, как мы с Иваром договорились об основных условиях, у нас установилось негласное перемирие. Желтоглазый вел себя уважительно и обращался со мной, как и полагается, со снежной ведьмой. А я в ответ перестала язвить и огрызаться. Впрочем, несмотря на ситуацию, в которой я оказалась, настроение было потрясающим. Ивар был прав. Фриоран понравился мне с первого взгляда. Стоило мне выйти из портала, вдохнуть полной грудью свежий морозный воздух, как первая мысль, появившаяся в голове, даже испугала на секунду. Вот только все вокруг говорило, что я, если не дома, то уже где-то поблизости. Высокие горы, покрытые белоснежными шапками, возвышались на фоне голубого неба, словно уснувшие великаны. Лучи солнца отражались от снега и слепили глаза, а легкий ветерок приносил на своих крыльях непередаваемый аромат свежести. Мы стояли на склоне горы, а в долине раскинулся город. Небольшие дома с черепичными крышами, также покрытые снежными перинами, высокие трубы, из которых поднимались столбы печного дыма, заснеженные деревья, мосты, дороги. Мне было почти ничего не видно, но я вполне могла представить, как по улочкам прогуливаются местные жители. Дети строят ледяные крепости и играют в снежки. Погода была прекрасной, а настроение горожан я ощущала даже на расстоянии. Оно было именно таким, как и должно. Фриоранцы радовались хорошей погоде и славили госпожу Зиму. Правильное настроение. Запрокинув голову, я зажмурилась и развела руки в стороны, не обращая никакого внимания на уставившегося на меня Ивара. Хотелось петь и танцевать. Этот мир был наполнен магией. Стоило лишь подумать о ней, как она устремлялась ко мне бурным потоком. Какие там ягоды ки? Я едва открыла каналы для подпитки, как осознала, дополнительные средства мне не понадобятся. Да, я однозначно хочу жить в этом мире. Он просто создан для снежных ведьм. Покосившись на Желтоглазого, я заставила себя забыть о том, что он стоит рядом, и быстро закружилась, едва не мурлыкая от удовольствия. Пушистый снег расстелился мягким ковром, как и полагается, чуть пружиня и поскрипывая под ногами. Легкий морозец постепенно крепчал, подсказывая, что ночью примется за дело основательно. Впрочем, меня это не волновало. Разгоряченная своими ощущениями, я почти ничего не замечала вокруг. Когда я наткнулась на препятствие, пришлось остановиться. Недовольно открыв глаза и посмотрев на Ивара, я вздохнула, шагнула назад и сложила руки на груди. «Это Фриоран?» «Точно. Как тебе?» Желтоглазый улыбнулся. «Сам мир чудесный, но ведь еще важно, кто здесь живет», заметила я, подметив на склоне пару снежных барсов. Но они держались на расстоянии и не спешили приближаться. «Так пойдем знакомиться», усмехнулся он, предлагая мне руку. «Знакомиться, ага». Фыркнув, я засунул руки в карманы в шубке. Прямо горю желанием увидеть еще одного желтоглазого гада, который, я была уверена, начнет качать права, хотя я все же надеялась на обратное. Ну и тот факт, что я была совсем не уверена, что спокойно смогу взять Ивара за руку. Для собственного спокойствия лучше держаться от него на расстоянии. «Куда идти-то?» – насмешливо поинтересовалась я, стараясь не показывать смятения. Не считая городка, вокруг были только снег и горы. Я любила зиму, но ночевать в сугробе как-то совсем не хотелось, и что-то говорило, что вряд ли мы пойдем вниз, в город. Иначе какой смысл открывать портал на таком расстоянии? Но и напрямую, видимо, нельзя. «Возьми меня за руку», — усмехнулся Ивар. Уверенно встретив его взгляд, я приподняла бровь, а затем пожала плечами и вложила в его руку свою. «Да, желтоглазый, ты для меня пустое место, и я совсем тебя не боюсь, а учитывая, с какой скоростью восполняется резерв, к вечеру буду полна сил. Но и сейчас, если возникнет необходимость, я тебя в сосульку превращу». В какой-то миг мне показалось, что Ивар услышал мою пламенную речь. По крайней мере, если не считать легкого пожатия пальцев, никакого неуважения не проявлял. Не удержавшись от усмешки, я вопросительно на него посмотрела. «Взяла. Что дальше?» — скучающе уточнила. «Ты сильная ведьма, Эри, но и клан Гэротов кое-что может», — улыбнулся он. «Конечно, ледяной замок построить мне не под силу, но открыть завесу вполне». Я приподняла бровь, показывая, что думаю о его хвастливых словах. Пока желтоглазый отличился только роняя меня в сугроб. Хотя да, он не проваливался в снег. Но у меня было оправдание. Я в тот момент была с пустым резервом. Додумать мысль не успела, ахнув от неожиданности. Воздух передо мной словно превратился в прозрачные портьеры, которые Ивар раздвинул легким пасом. Покрывало граней искрило серебром, сверкало россыпью бриллиантов. А еще из открывшегося прохода на меня пахнуло такой магией, что в какой-то миг мне показалось, что кто-то с силой ударил меня в грудь. Чувство опасности и неизбежности. От руки Ивара шло тепло и чувство уверенности. Вот только он еще не весь Фриоран. Мне предстоит знакомство с его братцем, который еще не в курсе, что планы изменились, и он остался без невесты. Невольно оглянувшись назад и взглянув на город, я вздохнула и шагнула вперед. Как только мы вошли и полог за нами вновь соединился, стали понятны различия. Если не считать заснеженных гор, то все остальное выглядело иначе. Вместо голубого неба тяжелые свинцовые тучи, крепкий такой морозец и пронизывающий ветер. Еще один буран. Невероятно, но все говорило об этом. Погода показывала недовольство и грозила разразиться как минимум вьюгой. Запахнув шубку поплотнее, я присмотрелась. Прямо передо мной начинался внушительный каменный мост через пропасть, заканчивающийся входом в крепость. Если город в долине был сказочной картинкой, то вот это сооружение впереди выглядело настоящей цитаделью. И сразу становилось понятно его основное предназначение. Крепость из белого камня казалась еще одной скалой, почти сливаясь с горным хребтом. Интересно, от кого они обороняются? Ответ на вопрос я получила почти сразу. Ко мне подлетела парочка снежных духов в виде прозрачных птичек. Они стащили с головы шарф и унесли его куда-то вдаль. Я не успела даже отреагировать, ошарашенная происходящим. Рядом носилась целая стая таких вот мелких сущностей. Более крупные бродили группами, поменьше и вдалеке. Они вот так спокойно разгуливают? Как я поняла, завеса защищает городок и его жителей, действуя наподобие купола, который в Риндаре возводила Верховный, но ведь прорвать ее вполне возможно, особенно сильному магу. И что тогда? Духи ринутся вниз. Боюсь даже представить, как такое количество загонять обратно. «Что здесь происходит?» — выдохнула я, когда увидела вдалеке огромную фигуру великана. Мы живем у самой границы», — спокойно сообщил Ивар. «Духи — постоянные гости. На мелочь внимания со временем уже не обращаешь. От крупных стоят отпугиватели. Нет смысла тратить силы на то, чтобы загонять их обратно. Да и занятые друг другом они почти не докучают». Я растерянно моргнула, снова посмотрела на духов и покачала головой. Уж мне было известно, что духов можно убрать отсюда только при помощи крови снежной ведьмы. Хотя Ивар из Гэротов, а они постоянно берут в жены снежных ведьм. Получается, в его крови тоже есть эта магия, и они могут управляться с духами. Тем более такая беспечность недопустима. Десяток загнать проблематично, а что говорить о большем количестве? Сколько их здесь, если даже примерно прикинуть? Сотни? Тысячи? Да у меня просто нет слов. Клан Гэротов – безалаберные идиоты. От них надо избавиться, упрямо буркнула я. Осознав, что все это время я машинально ищу хрустальный кинжал, чтобы вернуть духов в их мир, я мысленно выругалась. Итак, первые впечатления от Фриорана – как мир прекрасен. Но если Ивар – типичный пример его жителей, то все окажется сложнее, чем я думала. «Ты привыкнешь», – улыбнулся Желтоглазый. «Чтобы добиться поставленной цели или получить помощь, необходимо научиться договариваться. Неважно, кто это – человек или сущность». Я пристально взглянула на него и промолчала. «Нет, в чем-то он был прав. Я сама предпочитала договариваться, а не вынуждать силой подчиняться тех же духов. Вот только почему мне показалось, что в словах Ивара двойной смысл? Если призадуматься, то мой похититель умудрился вырвать у меня согласие, не рассказав о себе или клане почти ничего. Сейчас я узнала, что Ивар – маг, а ведь за 2 дня он никак не использовал дар. Даже когда сказал, что из клана Гэротов, я не подумала об этом. Странные глаза, его особое отношение со снегом, довольствуется ролью подчиненного, хотя по праву первородства должен быть главой. Похититель далеко не так прост, как пытается казаться. «Пойдем, а то замерзнешь», — заявил он. «Потом погуляем, и я все тебе расскажу и покажу». Ничего не ответив, я шагнула вперед. Мост был хорошо расчищен, а присмотревшись, я обнаружила несколько заклинаний, препятствующих обледенению. Судя по состоянию замка, такие же применялись ко всей крепости. Но с этим я разберусь потом. Сейчас меня больше интересовали стражи на стенах. Впрочем, нам никто не воспрепятствовал. Довольно быстро перейдя через мост, только мы подошли к огромным массивным дверям, как они открылись, впуская нас, и тут же закрылись. В самой крепости кипела жизнь. Я крутила головой, будучи готова защищаться, но необходимости не было. Мужчины и женщины, многие из них вооружены, но исключительно все тепло и удобно одетые в меховые куртки и сапоги, занимались своими делами. Никто не проявлял враждебности, зато любопытство было с избытком. То один, то другой останавливались, здоровались с Иваром, но со мной не заговаривали, держась вежливо, но настороженно. Еще одна странность. «Как тебе?» — поинтересовался Желтоглазый. «Честно или соврать?» «Понятно», — почему-то нахмурился он. «Не переживай», — подмигнула я. — Так уж и быть, поживу недельку. — Ивар, ты вернулся! По ступенькам довольно быстро спустился парень, на пару секунд стиснул Желтоглазого в объятиях, а затем соизволил заметить меня. — Да, с этикетом у них тут большие проблемы. — Ты привез ее? — выдохнул он, разглядывая меня. — Подобная бестактность взбесила. Вместо уважительного поклона — хамство. не говоря уже о том, что даже не подумал представиться. Конечно, я не ждала, что меня встретят с оркестром и ковровой дорожкой, но рассчитывала на элементарную вежливость. Прищурившись, я посмотрела на очередного кандидата в смертники. Довольно высокий, худощавый, светло-пепельные волосы и глаза того дурацкого цвета, который так раздражал меня в Иваре. Выглядел он лет на 18, но схожесть между ним и Иваром явно имелась, так что я сделала закономерный вывод, что это как раз и есть его младший братец, а по совместительству глава клана. Вот только на главу он не походил совершенно. Как может руководить всеми этими вооруженными людьми юноша, едва вышедший из подросткового возраста? Из-за этого придурка меня планировали выдать замуж? Идиоты! Настоящая снежная ведьма! Восхищенно протянул он, а затем обошел меня со всех сторон, словно я была экспонатом в музее. И да, я честно пыталась сохранять спокойствие, но когда желтоглазый мини-нахал тронул пальцами кончик моей потемневшей, но все же блондинистой косы, я не сдержалась. Снова. Хватило нескольких секунд, чтобы сплести заклинание. Снег, лежащий на крышах, перилах и брусчатке, в одно мгновение поднялся в воздух и ринулся ко мне. Всего один удар сердца, чтобы подметить удивление во взгляде парня перед тем, как снежинки облепили его со всех сторон, превратив в подобие снеговика. Не хватало только морковки вместо носа для полноты картины, но за художественной точностью я и не гналась. «Прекрати!» Раздался окрик Ивара, а затем он бросился к братику и начал сдирать снежную корку. Пожав плечами, я даже отошла в сторону, наблюдая за тем, как Ивар постепенно очистил лицо, а убедившись, что младшенький желтоглазый жив, хотя и пытается откашляться от снега, отшатнулся от него и с удивлением взглянул на меня. «Ты не убила его?» «А надо было», — поинтересовалась я, краем глаза отмечая, как мини-желтоглазый выбирается из снежной ловушки. «Могу исправить». «Нет». Перебил он меня, а затем рявкнул в сторону. «Все в порядке». Проследив за его взглядом, я увидела, что вокруг нас стоит куча воинственного народа с оружием на изготовку. Но не подходили и тыкать своими ножиками в меня не пытались, что не могло не радовать. Мозги у местного населения имеются. «Расходитесь», — распорядился Ивар. Не было необходимости даже оборачиваться, чтобы убедиться в выполнении приказа. Тон у желтоглазого не оставлял возможности ослушаться. Даже я впечатлилась. Вокруг нас образовалось довольно много свободного пространства, так что мне стало гораздо спокойнее. Все же не хочется с воспитательных мер начинать знакомство с кланом. Когда Ивар снова посмотрел на меня, я приподняла бровь. «Что это было?» — глухо спросил он. «Не потерплю неуважения», — спокойно сообщила я. «Тебе повезло, что эти два дня я была без сил и не могла соразмерно ответить на хамство. Но сейчас ситуация изменилась». «Ты не убила его?» — прищурился он. «Это первая стадия оледенения», — решила уточнить я для лучшего понимания. «Как ты понимаешь, остальные зависят от того, сколько силы приложить. Для твоего братца это первое и последнее предупреждение, чтобы не распускал руки и не хамил. Кстати, для тебя тоже». «Он же мальчишка еще. Последние месяцы только и разговоров было, что скоро с нами будет жить снежная ведьма. Он хотел, чтобы ты потренировала его в магии». Ивар говорил тихо, но довольно эмоционально. «Надо же! Неужели так сильно испугался? На жалость давит, как будто меня подобное должно пронять. Снежные ведьмы не знают этого чувства. Хотя Испуг Желтоглазого вполне понятен. Обычно ведьмы промораживают до смерти без предупреждения, и он это, видимо, знал. Так что ожидал найти труп. Но я ведь хорошая и вообще немного неправильная, так что решил ограничиться вот таким легким вариантом. «Значит, тыкать меня пальцем – это новый способ найти наставницу?» – съязвил я. «Настоящая снежная ведьма за такое убила бы, не раздумывая». «А ты какая ведьма?» «Я все сказала, что хотела», – буркнул я. «Если успел привыкнуть, что сильнее меня, то отвыкай. В этом мире у меня проблем с резервом нет». «Ты прав. Мне нравится Фриоран», — с улыбкой добавила. «Вот так. Пусть ценят мою готовность к налаживанию отношений. И не надо так укоризненно на меня смотреть». Ивар молчал, разглядывая меня так, словно видел впервые в жизни, но я уверенно встретила его взгляд. Как говорится, я сюда не рвалась. Меня вообще похитили и доставили насильно. «Давен, ты все понял? Извинись», — отрывисто бросил Ивар, продолжая смотреть на меня. Я нахмурилась, не совсем понимая, что происходит. Когда же мини-желтоглазый подошел и встал рядом с моим похитителем, склонив голову, у меня закрались первые подозрения, что я самую малость ошиблась. «Простите», — тихо, но твердо произнес он. «Я не хотел вас обидеть и гарантирую, что подобное не повторится». «Ты не Ларс?» — выдохнула я, окончательно осознав, что это малолетнее недоразумение не тот, кого мне пророчили в мужья. «Ларс, это я», — прозвучал еще один мужской голос, и я все же смутилась. Повернув голову, увидела еще одного желтоглазого. «И да». Вот этот подходил на роль главы клана. Ростом и телосложением похож на Ивара, как и чертами лица, но явно моложе и чуть стройнее. Одежда такая же, как и у всех остальных, только ножны богато украшены, а на груди тяжелый золотой медальон. Символ власти? Скорее всего. Да, они однозначно братья. Только у Ларса волосы были такого же пепельного оттенка, как у Давена. Так это что получается? У Ивара два брата? Ничего не понимаю. Быстро взглянув на Ивара, я увидела, как он улыбается. Желтоглазый явно наслаждался моей растерянностью. Это разбудило упрямство и вернуло уверенность в себе. Гордо вскинув голову, я расправила плечи и посмотрела на Ларса так, как и должна снежная ведьма. С легким высокомерием. «Добро пожаловать, Фриоран. Клан Гарретов в лице его главы приветствует тебя и гарантирует защиту и уважение». Ларс чуть склонил голову, а затем добавил со вздохом. «Приношу извинения за действия моего брата, какими бы они ни были». Интересно, за какого именно брата он извиняется? Наверное, все же за младшего, значит, он чудит не в первый раз. Но это все не настолько важно. Наконец-то за эти дни я встретила того, кто ведет себя нормально. Именно так надо приветствовать снежных ведьм. Не похищать их и не ронять в сугроб, а сразу показать уважение. Несмотря на то, что я по-прежнему не собиралась выходить замуж, Ларс мне понравился. Понимает, что не стоит хамить той, от которой зависит слишком многое. Вспомнив ритуал приветствия, я улыбнулась и шагнула вперед, одновременно поднимая легкий снежный вихрь. Теперь казалось, что меня несет вьюга. Приблизившись к мужчине, я протянул руку для поцелуя, и он не замедлил быстро коснуться теплыми губами кожи, не задерживаясь ни на секунду сверхположенного этикетом. «Приветствую!» Развеяв заклинание, я развела руки, показывая, что не несу угрозы. Конечно, я была одета неподобающе, но в сложившейся ситуации не это было главным. Не удержавшись, я обернулась взглядом, желая показать Ивару, как нужно себя вести со снежными ведьмами. Вот только похититель почему-то хмурился. Не собираясь вникать, чем он опять недоволен, я повернулась к Ларсу. «Рад тебя видеть, брат», — кивнул он Ивару и снова посмотрел на меня. «Надеюсь, путешествие вас не утомило?» На этом вопросе я впала в легкий ступор. Складывалось впечатление, что Ларс не знает, каким именно образом меня сюда доставили и в скольких сугробах я успела побывать. Впрочем, откуда ему знать? Предполагаю, что он пребывает в уверенности, что меня чуть ли не на руках несли, осыпая при этом лепестками роз. Снова обернувшись, на этот раз я увидела, как Ивар улыбается, а его взгляд прямо говорил, что он предвкушает увидеть продолжение. «Оно было незабываемым», — медленно сказала я, наблюдая, как Ивар и Давен подошли к брату и встали рядом. Если какие сомнения в их родстве и были, то теперь они окончательно пропали. «Не будем стоять на пороге», — решительно заявил Ларс. «Прошу, проходите и будьте нашей самой дорогой гостьей». Он предложил руку, на которую я машинально оперлась, и повел меня в замок. Мое временное пристанище мне понравилось. Несмотря на то, что я получила подтверждение своим мыслям о назначении крепости, внутри было вполне уютно, но, что самое главное, чисто и тепло. Сняв шубку, которую тут же забрал один из слуг, как и сумку, я пошла рядом с Ларсом, который кратко рассказывал о Фриоране. По его словам, тут для снежных ведьм было самое лучшее место для проживания. В этом я была с ним согласна. Да и сам мужчина умел расположить к себе. Вежливый, но не пытающийся нарушать границы личного пространства, он вел себя очень правильно. Рядом с ним я чувствовала себя дорогой гостьей, а не пленницей. Как говорится, поставим ему плюсик, хотя это все равно ничего не меняет. Я здесь не больше, чем на неделю. Мельком оглянувшись, я заметила, как Давен пропал, видимо, осознав, что не стоит нервировать меня своим присутствием, а Ивар идет на шаг позади. При этом похититель так таращился на меня, что я чувствовала этот недовольный взгляд спиной. Тем временем мы дошли до гостиной. Мне предложили сесть в кресло, где я с удовольствием и устроилась. Мягкое, удобное, рядом с ярко разожженным камином. Тепло, хорошо, уютно. Настроение улучшилось окончательно, а когда Ларс предложил мне вина, я улыбнулась уже искренне и с наслаждением сделала глоток. Присмотревшись к обстановке, я в очередной раз получила подтверждение, что это все же крепость, а не обычный замок. Часть каменных стен украшали гобелены, но на них было развешано и оружие, которое можно было использовать в любой момент. По крайней мере, так оно выглядело, хотя явно много раз использовалось по прямому назначению. В остальном, ни о каких цветочках на окнах говорить не приходилось. Да и шторы были в строгом стиле, без вышивки. Вместо ковров – шкуры, а мебель – добротная и массивная. И все равно мне нравилось. Ларс расположился в кресле напротив, стараясь не рассматривать явно. Ивар остановился у камина, то и дело бросая на меня взгляды, а я получила возможность еще раз сравнить их. Да, похоже, но не так, как глава и Давен. Да и разница в возрасте, судя по всему, не сильно большая. Может, пара лет. И все равно странно, почему именно Ларс глава клана. Впрочем, из всех троих он был наиболее спокойной и уравновешенной, так что если я договорилась с Иваром, то с ним проблем тем более не возникнет. еще раз приношу извинения за Давена». Скованно улыбнулся он. «Ага, стыдно все же за поведение младшего. Но я уже спустила пар и провела воспитательную беседу так, что можно его и простить. Если он не будет проявлять неуважение, то мы даже можем подружиться», — продемонстрировала свое великодушие. «Буду счастлив». Ларс выдохнул и уставился на меня. «Вы не будете возражать, если мы перейдем на «ты». Все же через несколько дней поженимся, и официальная манера общаться будет выглядеть странной». «Хорошо, что вино я допила, иначе бы поперхнулась, но с другой стороны мне срочно потребовалось сделать еще пару глотков. Вот он, тот самый момент, когда все тайное должно стать явным. Впрочем, это была не моя затея изначально, так что и объясняться не мне». Посмотрев на Ивара, я жестом показала, что готова услышать, как он расскажет главе клана о нашем договоре. «У нас изменения в планах», — сообщил мой похититель. И такое серьезное у него было лицо, что, несмотря на всю абсурдность и сложность ситуации, я не удержалась от улыбки. «Что ж, интересно послушать, какие доводы приведет Желтоглазый, чтобы доказать братцу свою правоту. Конечно, если бы на месте Ларса был Давен, то это стало бы скукой смертной. Тому сказал, а он тут же побежал выполнять, но средний братец, вроде серьезный мужик». «О чем ты?» – нахмурился он. «Свадьбы не будет», – заявил Ивар. «Как это?» Ларс выглядел растерянным. «Она же моя невеста. Тогда...» Он замолчал, но я догадывалась, что он хотел сказать что-то вроде «Тогда что она здесь делает?» или «С какой стати не будет?» Я же молчала, да и вообще устроилась поудобнее, приготовившись насладиться представлением. «Планы изменились», — повторил он. «Есть договор», — нахмурился глава клана Гэротов. «По нему я должен жениться на Карисе из Ковена Снежных Ведьм через неделю». «Это не Кариса», — выдохнул Ивар, и я затаила дыхание, стараясь не рассмеяться. «Как не Кариса? Ну ведь она снежная ведьма». Ларс выглядел растерянным, и я могла его понять. «Снежная. Я перепутал ведьм», — спокойно сказал мой желтоглазый похититель. «Я ничего не понимаю», – махнул головой Ларс и повысил голос. «Мне нужны подробности». «Да какие подробности?» – махнул рукой Ивар. «Верховная стерва подсунула вместо Карисы другую, а они все на одно лицо, перепутать запросто. Когда правда открылась, то уже поздно было менять их обратно». «Вот гад! На одно лицо ему все! Кто бы говорил, мне эти желтые глаза скоро мерещиться начнут». «Тогда я женюсь на этой», — сказал Ларс. Я настолько опешил от такого категоричного заявления, что упустила нити заклинания, призванного отморозить Ивару некоторые выступающие части тела. Тон Ларса мне не понравился, не говоря уже о том, что от хорошего мнения о нем остались ошметки. А меня спросить не пробовал? Да чтоб я вышла замуж за одного из этих гадов желтоглазых. Никогда в жизни. И вообще, что за манера говорить обо мне в третьем лице, когда я рядом сижу? Кончики пальцев снова начало покалывать. Взбудораженная эмоциями сила рвалась наружу, а мое терпение корчилось в предсмертных муках. Волевым усилием взяв себя в руки и стряхнув с пальцев ворох снежинок, я уставилась на Ивара, безмолвно намекая, что сейчас снова могу заняться изменением внешности особо нахальных. «Мы заключили новый договор». Судя по всему, Ивар правильно понял, что в шаге от смены внешности. «Эри постарается помочь клану, не выходя замуж». «Что с этого получит она?» — перебил его брат. «Полная защита и обеспечение. Мир для проживания на выбор и гарантии, что никто не станет принуждать ее выходить замуж при любом исходе дела. Спокойно, сказал Ивар, и я прямо зауважала мужчину за демонстрируемую выдержку. Немного неравноценную, не находишь? Нет. Так, помолчи. Махнул рукой Ларс, а затем плеснул себе вина, единым махом его выпил и уставился на меня. Смотрел изучающе и так долго, что я невольно начала нервничать. Мало ли что придет в его желтоглазую голову. Вдруг у них способность совершать идиотские поступки семейные. Надо направить ход его мыслей в нужную мне сторону. Теперь, когда тайное стало явным, предлагаю познакомиться. Меня зовут Эрин. Я не возражаю против более неформального общения. Что касается остального, твой брат похитил меня по ошибке. Как ты понимаешь, я не планирую выходить замуж, но готова помочь в возникшей проблеме. Быстро сказала я. Мне необходимо знать подробности ритуала передачи силы, чтобы придумать что-то подобное. И да, я в курсе сроков. Выражение лица Ларса стало растерянным. Он медленно посмотрел на Ивара, будто ища подсказки, и я опешила. «Да кто у них вообще главный? С кем договариваться?» «Ты привез мне невесту, пусть и другую, но договорился с ней, что брака не будет?» Снова мотнул головой средний братец, видимо, все же пытаясь осознать услышанное. «Точно. Почему?» «Почему что?» «Не даешь мне жениться на ней!» Ивар ответил не сразу, сначала наградив меня тяжелым взглядом. «Несправедливо, если выполнять договор будет посторонний человек», — наконец заявил он. И прозвучало это прямо как божественный глаз справедливости. А если учесть выражение его лица, говорящее, что он на самом деле не хотел так поступать, в смысле... воровать меня и тащить сюда, но ему пришлось и вообще не было выбора, то я готова была аплодировать. Хорошо, что я сидела, иначе упала бы от восхищения актерскими способностями Ивара. «Что ты предлагаешь делать?» — рявкнул Ларс. Я снова обиделась. «Ну сколько можно? Я сейчас даже не о том, что желтоглазый испытывает терпение одной маленькой снежной ведьмы на прочность. Ведь продолжают обсуждать сложившуюся ситуацию, словно меня тут нет. Я ведь сказала, что будем делать, к чему все эти разговоры?» «Эрин ответила на твой вопрос», — заметил Ивар. Послав ему благодарную улыбку, я перевела взгляд на среднего. «Ты не имел права принимать такие решения», — заявил Ларс, видно, справившись с шоком. «Будем оспаривать?» — прищурился он. «Я глава клана!» «Ты им стал при моей поддержке!» Скучающим тоном сообщил Ивар, и я ощутила, как сгустился от напряжения воздух между братьями. И как не хотелось мне посмотреть на то, как они сцепятся, не стоило забывать, что сейчас решается моя судьба и все такое. «Договор заключен. Если его условия не устраивают, то я, пожалуй, пойду». Заметила я, нащупав в кармане портальную призму и, как вежливая ведьма, добавила. «Было приятно познакомиться». «Сиди на месте», — приказал старший, когда я привстала с кресла. И вот сейчас я точно обиделась. Можно подумать, собаке команду выдал. «Смертник, как есть смертник. Но с тобой я разберусь медленно и со вкусом, смакуя каждый момент моей мести. Ради того, чтобы поставить Ивара на место, я даже задержусь в Фриоране». Окинув его взглядом, я пыталась решить, как наказать наглеца, но так, чтобы он остался жив, был в здравом уме и помучился подольше. Терпение издавало предсмертные хрипы. Подлокотники покрылись инеем, а в комнате ощутимо похолодало. Вариант с Йети отпадал, к сожалению, а остальные были более кардинальные. К тому же не хотелось повторяться, хотя привычка – дело такое. «Эрин, уйми магию», — устало добавил Ивар, но я проигнорировал его слова, только продолжила незаметно. «Пожалуйста». И тут Ларс рассмеялся. Это было настолько неожиданно, что я опешил и чуть не развеяло заклинание. «Ты умеешь говорить «пожалуйста»?» Ларс уже не смеялся, он почти всхлипывал, глуша приступ истерического смеха. «Заткнись!» — разозлился Ивар, почему-то смутившись. «Хорошо, Эрин. Договоренности надо соблюдать, а слово Гаррета тверже алмаза», — продолжая улыбаться, заявил Ларс. «Извини за мою реакцию, обидеть не хотел. Очевидно, ты еще плохо знаешь Ивара, но потом все поймешь. Буду признателен за помощь, я оценю это. Неделя тебе на все. Если не получится, я буду счастлив взять тебя в жены. Твои покои готовы, Ивар их покажет. Располагайся. Если что нужно, не стесняйся, говори. Увидимся позже». Глава клана поклонился и вышел из гостиной, продолжая смеяться. Когда до меня донесся приказ накрыть на стол через час, я тоже улыбалась своим мыслям и сразу помрачнела. «Возьмет в жены? Это он мне одолжение сделал?» — медленно уточнила я, поворачиваясь к Ивару. «Так значит, вот чего стоит твое слово?» «Ты покинешь Фриоран, если захочешь», — спокойно парировал он. «Ларса можно понять. Он не ожидал услышать такие новости. Но замуж за него ты не выйдешь, будь уверена. Я гарантировал тебе защиту и сдержу слово». «Добавь к нему уважение», — потребовала я. «От всех членов твоего клана не хочу тратить резерв на очередные воспитательные меры. И да, братец должен забыть о своих матримониальных планах, иначе до конца жизни будет бегать по Фриорану белобрысой обезьяной». «Обязательно расскажу ему о твоем любимом заклинании», — Ивар улыбнулся. «Не стоит», — ответила я такой же широкой улыбкой. «Эрин, что ты задумала?» — прищурился он. «Знаешь, буду откровенной», — проигнорировав его вопрос, решила высказаться. «У вас в клане самый настоящий бардак. Младший не умеет себя вести, старший врет и изворачивается, средний почему-то узнает обо всем последнем, а потом несет бред. Записи по ритуалу нужны мне через час, потому что я ни минуты не собираюсь здесь задерживаться дольше необходимого. Покажи мои покои, я хочу привести себя в порядок с дороги». Он кивнул и не стал припираться, а на скептическую улыбку я великодушно не обратила внимания. Все же видно, что Ивар меняется в лучшую сторону. Такое надо поощрять. Поднявшись, я гордо вскинула голову, чтобы уверенно встретить взгляд Ивара, стараясь не думать о том, что если так будет продолжаться, то у меня начнется мигрень. Как говорится, разница в росте сказывалась, так что сохранять независимый и решительный вид было довольно проблематично, но у меня все получилось в лучшем виде. «Пойдем, я провожу тебя». Он направился к выходу. Кажется, медленно, но верно, я все же учусь быть менее импульсивной. Стряхнув очередную порцию снежинок на пол, я направилась следом.